бык, корову тык, корова мык, спасибо, бык. Мык, мык, тык, мык. Шила мама мне штаны из березовой коры, чтобы жопа не чесалась, не кусали комары. Я выйду в поле, я посрать, далеко меня видать, в жопу лезет одуванчик, ах, какая благодать. Лучше взять у негра в рот, чем слушать группу Депеш Мод.